Программа «ИТИМ» в эфире «Эхо Москвы». Всем здравствуйте. Владимир Жириновский, глава ЛДПР, сегодня у нас в студии. Приветствуем вас. Добрый вечер. Четыре Алексея, как всегда, в этой программе. Алексей Дурновой, Алексей Осин, я Алексей Нарышкин. Где-то здесь ошивается соломин, он, наверное, налаживает трансляцию нашего YouTube. Вы нас можете смотреть как раз там. Вы можете включить телевизор и можете просто слушать, как обычно, приемник. Слушайте радио. Кто хочет начать? Коллеги, друзья. Давайте смелее. Знаем, Владимир Вольфович, это Соломин. Да. А что вы только что распробовали арбатскую шаурму? Я подошел, я увидел это вот, когда вертится эта вот тушка там барана. И мне это напомнило Турцию. Вы возмутились, видимо. Не наоборот. Я зашел, там все вот, готовое. Гарниры, там мясо, все, что хочешь. Вот такие буфеты должны быть на каждом шагу. Чтобы человек не был голодный. И цены там, вот я ведь так, сравнительно, такие нормальные, там, 150 рублей, там, 200. То есть, это единственное, чтобы медицина была, гигиена. А колорит именно такой, восточный? Или... Ну, чуть-чуть добавить еще. Музыка восточная, может быть, чуть побольше помещения. Ну, кальян не помешал бы, наверное. А это не расходится с политикой партии вашей? Чтобы все-таки мне казалось, в вашем представлении на каждом углу Москвы должны быть, понимаете, блины... Чебуреки. Чебуреки тоже, по-моему. А отбили охоту коммунисты, ваши друзья, отбили охоту. Такие наши люди, как и ваши. Вот нас говорят, бизнес, бизнес. Да он не идет, потому что всех вырезали, выгнали, и люди боятся. А почему, проблема. Почему граждан из Средней Азии не отбили? Там не было этого. Там боялись. Вот Закавказье не трогали. Средняя Азия. Я же сам в Средней Азии жил. То есть туда власть не доходила. Это далеко. У нас это вот она после Саратова уже меньше действовала. Пошел Казахстан, Средняя Азия и так далее. То есть это люди с детства занимаются. Это их кровное дело. Дедушка занимался, бабушка, он сам. А у нас человек вот сейчас, он первый раз в жизни, он даже не знает, как подойти к этому вопросу. Это обязательно, что были эти пельменные, там, не знаю, эти вот эти пирожковые. Мы за это. Но не выгонять же их, если они занимаются этим. С другой стороны, русский человек больше к технике тянется, к образованию. Пусть не обижаются на меня, но пускай русские будут инженеры, учителя, врачи, конструкторы. А ребята из Средней Азии, у них хорошо получается варить, жарить, парить. Ну, пускай будут. Они, кстати, могут и помощниками быть по домашнему хозяйству. Вот, например, в Турции или там в Восточной стране, там мало женщин в гостиницах работает. Поэтому в основном мужчины работают, молодые парни. Потому что неудобно, женщина будет заходить в номер, мужчина посторонний. Там везде мужчины все делают, в гостиницах практически. Вот они все умеют. Я бы предпочел, если бы ко мне в номер заходила женщина посторонняя, а не мужчина. Ну, это вы просто плохо знаете Восток. Но на Востоке нельзя, чтобы женщина видела мужчину, который вот как вы в таком виде. Голые руки, может, вы еще майку снимете брюки, пойдете мыть. Помните, это француза подловили на этом? Он вроде бы там был. Строскан. Он был в ванной, она зашла поменять белье. Якобы он на нее набросился. Но она негритянка, и она, в общем, видимо, из латиноамериканской какой-то страны. У них это не принято. Как-то вот это вот, это плохой обычай, но это их жизнь, пусть так живут. Вот парень здесь стоит, продает все, там официант парень. То есть чисто мужская команда. Ну там на кассе-то девушки есть. Да, на кассе они поставят, там, где уже, видимо... Владимир Вольфович. Да. Позвольте серьезный вопрос. Вот я очень люблю фразу «серьезный». Сейчас слушай, скажи, а что, до этого было не серьезное, что ли? До этого это была разминка. Хорошо, пожалуйста. Но на самом деле тоже связано с тем, что... Я, знаете, вам не завидую. Вот ваша профессия журналиста, вот это самое страшное. Вам нужно высасывать, вытягивать из себя новость. Что-то оригинальное. Что-то другое. А нет этого ничего. Все, у вас кризис. У меня к вам вообще вопрос. У вас вопрос был один. Вы гей, меня спрашивает. Да. Алеша. Я сажусь, он говорит, вы гей? Тоже не завидую. Вы наркоман в следующий раз спросите? Вы алкоголик? А у вас есть гепатит? У вас, могут дать справку? А мы не спрашивали никогда. Алеша, я не обижаюсь, но эту тему могли бы обсудить в другой обстановке. Ты попал на рыжки мяч. Можно поговорить, но не здесь же. Как-то спрашивают, это для него такой же вопрос. Нормально. Для Юрия Дудя, сколько ты примерно зарабатываешь в месяц? Тоже, ну что лезть в чужие кошельки? Ну я еще понимаю, лезут в чужую ширинку, все-таки это естественное что-то. А чужой кошелек, какое тебе дело? Сколько у кого денег? Ты не имеешь права влезать в это дело. В желудок чужой. Ну, что право не имеешь, но любопытно, понимаешь? Я не про кошелек. Вы, пожалуйста, не уходите от этого вопроса. Ваше посещение шурмятни, правильно? Буфет. Еврокафе. Это часть предвыборной кампании. Вот, Алексей, что меня отличает, это моя естественность. Я просто увидел Восток. Маленький Восток, она же недавно, 6 месяцев всего, говорят они здесь. Я увидел Восток, что у нас Стамбул пришел сюда, Анталия, это вот Средняя Азия, в Туркмении мы были в апреле. То есть я рад, что вот они пришли, вот они везде есть. И все у них горячее, все аппетитное, там и лучок порезанный, там помидорчики, салатики. Я даже спросил, а есть ишкембе, чорбасы? Это суп из требухи. Он говорит, есть, утром мы делаем. Вот все делают, ребята, закажи им, все сделают. Обслуживание хочу, чтобы москвичей и всю страну обслуживали. Вы пойдете в президенты? Обязательно, обязательно. И самый лучший вариант обсуждать не тех, кто еще пойдет от оппозиции, а чтобы Кремль принял правильное решение, что от Кремля никто не пойдет. Вот это были выборы великолепные. То есть, во-первых, давайте зафиксируем. Да. Вы официально объявляете о том, что вы идете. Я уже давно об этом сказал. Иду, я иду. И вы требуете, чтобы Владимир Путин не предлагает. Предлагаю, чтобы Кремль... Вы оппозиционер. Да. Вы требуете. Ну, требовать могут и как бы это, ну, воспринять, что я как бы вот, ну, давлю на них. Они же начальники. А лучше давайте мягко. Мы предлагаем. Пусть они подумают. Чтобы Владимир Путин не шел... Не только он, никто. Вот. А чем плох Путин? СНОП? Чем, вот, нет. Чем плох? Нам нужно показать, что в России обязательно будет происходить смена власти. И в первую очередь президент. Кому? Потом за ним. Все, самим себе. Самим себе. У нас когда была смена власти? Назовите. Все цари убивали друг друга. 12-й год. Нет, как все цари убивали друг друга. А до этого 2008. Павел I задушил сын, и все остальные умерли раньше срока. Генсеки. Всех травили, душили, никого нету. Ельцин пробрался незаконно к власти, оставляет преемника, преемник своего преемника, потом возвращается, и сейчас опять. Ведь он, ему даже это самому противно. А все донимают. Ну, вы пойдете. Ну, слушайте, он сам говорит, ребята, оставьте в покое. Так это что на поводу у либералов идете? Это они требуют сменяемость власти, вот это вот, как постоянно повторяют. Вы что, с ними хотите в один ряд? А Владимир Вольфович не сам надо либерал, путать. Между прочим. Нет, не надо по названию Владимир Вольфович либерал, а так не очень. Нет, просто в каждом понятии мы сами все вкладываем. У нас не коммунисты, давно уже не коммунисты, и не все патриоты. Но либерализм... Нет, я имею в виду не системную оппозицию, в сторону чуть не уходить. Ладно, да. Вы, получается, с ними, так сказать, в унисон сейчас говорите. Я сам с собой. Когда началась перестройка, мы обрадовались, что, наконец, будет сменяемость, будет свободная пресса. Вот вы пришли, но у вас единицы на всю страну. Уже 100 километров от Москвы душат и давят. Уже там нету, там глава администрации все решает. Поэтому суды, вот суды начали лучше работать. Вот, после 2 года суды во время выборной кампании идут навстречу участникам процесса выборного. То есть мы двигаемся вперед. Но радикально люди бы обрадовались, если 18 марта я въезжаю в Кремль. Это же было в обновлении. Кто бы обрадовался? Вся страна. И ну вы ладно. Бы, Алеша. И вы я, бы обрадовались. Да, меня вы... заставили обрадоваться? Не, я уверен был бы, что вы бы обрадовались, потому что я бы создал совершенно необычные условия для жизни. Нет, сразу просто, всем стало лучше. Требовать, чтобы, так сказать, Кремль не использовал админресурс. Но как может требовать, чтобы не выставлялся кандидат? Значит, получается, ваше президентство будет, если вы выиграете, конечно, в отсутствие Путина, да. Ну, такой с душком, понимаете? Вы без главного конкурента взяли да выиграли. Да, почему без главного конкурента? Ну, это неравные условия. Вот в этом весь смысл. Во всем мире президенты имеют ограниченный срок. Вот США, 2 срока, все, и Барак Обама ушел. Не хочет, злой, и Хиллари не пришла, но они ушли. Они ненавидят Трампа, но они ушли. Так если работает, зачем менять? Ну, вернее, менять не искусственно, а менять по выборам. Не проголосовали, ушел. Если голосуют люди, может быть... Нет, ограничить. Нет. Возрастной конституция не предполагает. Пожалуйста, я даже снял ограничения и ниши. 35, а может 34 умный мужик. А 70 дурак. Пускай 34 станет президентом. Я говорю о том, что обязательно нужно... Я вообще предлагаю. Один срок. Раз навсегда покончить с этим. Не 2, 3, преемник. Один срок. Как все. В Гондурасе. Да что опять вспоминаете Гондурас? Скажешь, вот Россия... Вот в Гондурасе так. Гондурасу. Вот именно так в Гондурасе один я срок. Я это говорю в России. Для всех избирателей страны. И они меня все поддержат. Сейчас запустите голосование. Предложение Жириновского изменения в Конституцию, для любого президента один срок навсегда. А почему в Думу никакого не второго, давайте, третьего? Давайте, давайте. А почему в Думу не внести такой законопроект? Внесем. Но а почему не внесли? Давайте, подожди, столько было времени. Говори уже несколько раз. Говорим, готовим поправки. Годами лежат поправки в Комитете по конституционному законодательству. Давай порадуем. Раньше Плигин был, сейчас... Тут результат очевиден. На нашей аудитории лишь бы Путин ушел. Любой каприз Жириновского. Как мы вопрос ставим? Для слушателей, давайте. Ограничить раз навсегда в Конституции России срок пребывания человека на посту главы государства только одним сроком. Если вы за это предложение... Да. Если за, то называйте телефон 660 первый. 660-0664. А если против, значит второй номер. 660-0664. И все, пожалуйста. 4-6 лет. Давайте, значит, пять лет давайте вернем. Еще, раз, 5 еще лет. Раз номер повторим. Вот это вот вопрос. У вас там сложный конфликт. Предлагаем ограничить пребывание президента на своем посту одним сроком. Только один. Никакого второго, третьего подряд. Один срок. 5 лет. Все. Уходит. Если все. Вы поддерживаете вот это предложение, 660-0664. Если вы против, 660-0664. Мы еще телефоны не назвали. Я еще вам могу дать еще. Вообще для всех ввести. Что для всех? Для всех. Для всех руководителей любого уровня. А для Думы? Для всех. То вот сейчас Дума... был Нарышкин, пришел Володин. В следующий раз придет другой. Всех. У вас Венедиктов был, через 5 лет другой. Нарышкин. ЛДПР Жириновский был, через 5 лет другой. Зюганов только 5 лет. То есть все руководители. То есть можете обратно работать. Можно просто подать пример, начать с малого, с себя. Что? И все потянутся. Да не потянутся все. Вот возьмите, все тянутся. Возьмите, уйдите из Госдумы. Сами сидите. Алеша, мы вместе подольше. Алеша, мы уйдем вместе. Не надо мне я с тобой хочу, на дно мы сядем тянуть. Вместе на поезд. В Ярославском вокзале. У меня билет бесплатный, Алеша. Слушай, ну хоть не теплушку в Магадан, уже прогресс. 5 дней вместе. А докуда? До поезд? Владивостока. До Тихого океана. А Владимир Владимирович? Там он сойдет с ума, а я его сдам психушку. Там Корея, слушайте, там Корея, там опасный регион. А пусть поедем в Пхеньян. Пхеньян? Поехали. Мы сейчас поговорим. Подождите. Пхеньян, да, пожалуйста. А вы говорите по поводу сменяемости власти, да. И то, что Владимир Путин, по идее, должен после первого срока был уйти, насколько я вас понял. Но как же быть с тем, что вы Владимиру Путину пели песню «Боже, царя храни»? Разве это не было... предложением, как вы говорите, закрепить его формальный государственный статус навечно? Нет. Потому что в гимне «Боже, царя храни» заложена наша с вами идеология. Вот коммунистическую мы отвергли правильно. Сейчас ищут, какая у нас будет идеология. А наш, там, по-моему, это придумал Жуковский, по-моему, слова Жуковского. «Боже, царя храни» гимн. То есть, смотрите, «Боже, царя храни», значит, «властвуй на славу нам, властвуй на страх флагам». Да, Боже, царя храни, сильный, державный, властвуй на славу нам, властвуй на страх врагам, царь православный. Все там заложено. Царь не предлагает переизбрание. Поэтому не надо. Упаси Бог монархия. Никогда больше. Как? Я имею в виду дух вернуть. Гимн вернуть, черно-желто-белый флаг вернуть, орлов мы вернули уже, всем поставить памятники. Столицу в Петербург. Столицу Петербург, если можно, но лучше не надо, потому что рядом снова Финляндия, она в НАТО вступит. Крепостное право? Нет, нет. Почему? Почему? Вот почему нужно нам вернуть все, что было в царской России, иначе мы не можем ту историю вернуть. Кстати, коммунисты до сих пор отрицают ту историю. Почитайте эту правду, они все равно поливают сейчас царскую Россию. Правильно была революция, хорошая революция, царская Россия плохая, плохая по всем позициям. Надо вернуть, соединить все. Но ни в коем случае не монархический режим. Это исключено. Сегодня вообще нет монархии. Это сейчас Саудовской Аравии будем, так. Так же нельзя. Поэтому вот то, что он будет... 5 лет. Ну, а что, Азербайджан, например. Вот и что хорошего. И Туркмения, и Казахстан, и Таджикистан. И что хорошего? Ну, так же нельзя. По крайней мере, если сравнивать среднеазиатские республики, то там, где больше демократии, типа Киргизии, там люди до сих пор иногда друг друга режут. А в Туркмении порядок, и в Азербайджане и порядок. И в Саудовской Аравии порядок. Порядок, и да. В Иране порядок. Да. И даже в Турции тоже порядок. Да. И что хорошего? Порядок в Северной Корее. Да. Так а в Северной Корее? Люди будут по улицам друг друга резать, что ли? Да, нет. Почему такое, такая крайность? Тем, а давайте мы сделаем так, что... выходит, это не я придумал. Я согласен, подождите, что у нас все периоды кончались кровью. Подождите, вы говорите о том, что очень плохо, конечно, когда люди друг друга режут на улицах, и приводите в пример государство, где люди убивают собственное государство, собственное правители. Я тебе назову еще одно государство, которое убивает своих людей. США, да? Конечно, да, да. Конечно. А что? А почему? А я прочитал, что Саудовская Аравия считает, а США нет. 100%. Хорошо, у нас сейчас почти монархия. Вот и Ивантеевка. Остановит монархия ситуацию в Ивантеевке? Нет. Нет. Вот и все. Так и демократия не остановится. Согласен. Как поэтому во Франции, отдельные там, примеры, Америки. Они не годятся. В перспективе все впереди будет. Самодержавие личности. Будут города-республики. Все многонациональные государства рухнут. Вот конец 21 века. Будущее за этим. Люди хотят свободу. Не много хотят ли мононациональные? Я не расслышал. Много или мононациональные? Многонациональные. То есть России не будет? Ну, мы хотим, чтобы она осталась, но окраины будут пытаться отделиться. Обязательно. Да и внутри. Раз мы создали республики, и там все есть. Герб, гимн, значит, конституция, все есть. Им осталось ввести валюту и поставить таможню. Кто виноват? Это мы сделали. Пятый пункт нашей новой конституции. Скажите, пожалуйста. Слушайте, да. Напомню, Владимир Жириновский, да. Лидер ЛДПР в эфирах Москвы. Николай II, да. Талантливый правитель или царь Лузин? Слабый, трусливый подкаблучник. Нельзя быть... любить свою семью на такой работе. Ну, нельзя. Он всем писал ей письма. Он, я сегодня пошел там на лу, я ловил рыбу. Война идет, Первая мировая. У тебя гибнут целые армии, дивизии. Ты пишешь письмо там, как ее звал, он ее как-то, имя-то ее. Алекс. Сегодня я гулял с утра. Алекс, после обеда я наблюдал за рыбками в аквариуме. Алекс, я пошел на пруд, я поймал рыбку. Пользуясь война случаем, идет. Передаем привет Наталье Владимировне Поклонской. Вот она сейчас вас разлюбила окончательно. Вы понимаете, нельзя, это фанатизм. Вы понимаете, что то мы любим партию, то Сталина, то вообще все, кто вот так вот прям вот млеют, вот как, это имя, это должность. Нельзя, вот я хочу вам дать свободу. Вы действительно будете жить в другой стране, Алеша, и ты будешь спокойно жить. Тебе не надо будет спрашивать людей об их ориентации. Понимаешь, не надо, ты боишься, а тут, понимаешь, полная свобода. Первый указ президента Жириновского. О защите русского языка. Я буду умолять от вас, кого? Журналистов, от вас, от журналистов, каждую неделю вы вставляете новое иностранное слово. Типа хайп. Хайп. Вот появился последнюю неделю. Хайп, ну, хайп. Вы понимаете, что мессенджер. Ну, что это такое? Мессенджер, там, не знаю. Ну, все время, каждую неделю. А как это называется? Сообщальник? Ну, понимаете, сейчас, конечно, плохо. Вот, понимаете, кроссворд при советской власти. Многие не понимают, что кроссворд. Ну, значит, перекресток слов. И все. И отлично было понятно. Звучит. Все. Кроссворд или перекресток слов. Ну, сейчас уже, как говорится, труднее вводить. Все привыкли к кроссворд. Но когда мы начинаем, мы давайте дадим русское понятие. И вот смотри, президент. Ну, зачем президент? Начальник России, я верховный правитель, скажу, председатель. Слово... Зачем? Владимир. Президент. Ой, да. Поспорим. Я слово кроссворд видел в царских журналах до советского времени. Согласен. Я не говорю вам, что это только последнее так время. Не надо. Это уже сотни лет. Давайте, мы секунду, вводим и вводим слова. Вы хотите, ну не знаю, вы, у вас есть полномочия, вы можете, вы общаетесь, в конце концов, вы в Госдуме можете с ней увидеться. Вот вы, может быть, пообщаетесь с ней тогда на тему ее вот этого маниакальной одержимости фильма «Матильда». А знаете, почему происходит? Вот в ЛДПР такого не будет. Вот здесь как раз нужно единоначалие. Если партия, вы союз единомышленников. Да. Они понабрали фронт. Отдельно одномандатники, отдельно партийный список, отдельно от губернатора. И там, как называется, винегрет. И там кто во что гораст. Тоже иностранное слово, кстати. А? Винегрет. Так, да? Ответьте на тоже. Вопрос, пожалуйста. Что? Ну, вы готовы поговорить с Натальей Владимировной? Хорошо. Я вам все время обещания даю. Только вот из тюрьмы выпустить. Только не обижайте. Гадин-мадин. То про зеленку, да. Почему-то только, Владимир, направить еще запрос. Будет обещание. Сегодня еще будет. Я поговорю с ней. Только не обижайте ее. То есть у нас прямая линия. Зеленая папка будет? За волосы не дергайте только ее. Я этого и не делал. Это вы, журналисты, придумали. Вам нужно что-то интересное. Вот мы сейчас стоим пятером. Там нас было 6-10 человек. Она бежит снизу. Как ее, Чешковская, из Ярославля, одномандатник от Гайдара, ненавидела нас, потому что я во время выборной кампании долбал их всех. Бежит и начинает мужиков бить вот так по груди, а ногой, вы знаете, в известное место. Кому? Всех подряд. Одной ногой. Ну, она ударяет по голове другого, по коленке, вот так вот. Ну что, как-то надо остановить ее. Мы ее остановили и отправили на место. Наверняка это было бешенство матки, и все. Это было, у нее приступ был. У Натальи Владимировны вот то, что с ней сейчас происходит, это не похоже на бешенство матки? Ну, в любом случае, Алеша в чем прав? Что везде, где есть какие-то действия в искусстве, в политике, в творчестве, везде есть сексуальная неудовлетворенность. Все. Вот работает крепостной, вот он работал, там ничего не надо. Или рабочий, слесарь стоит у станка, шахтер. Там не может быть другой ориентации. Руби уголек и руби уголек. А в армии как бром подлежает. А в армии бром. Бром специально для этого. Иначе ребята с ума сойдут. Молодые, 19-18 лет, самый апогей сексуального развития. На стенку лезут. Понимаете, вот такое у них тупое восприятие. Это ведь нормально, естественно. Мужской организм вырабатывает семя. Оно должно выйти из организма. Мы издеваемся над природой. Мы закрыли все выходы. Кушать, пожалуйста, спать, пожалуйста. А здесь мы остановили все. И говорить нельзя, обсуждать нельзя. Все, последний. Врачей-андрологов нет в стране. Пожалуйста, уходим от этой темы, да подумают, что я тоже... Вот именно, уходим все время куда-то. Алеша, вы мне скажите... потерпи, через полчаса мы пойдем с тобой в шоурму. Скажите, пожалуйста. Это не ем. Вы осуждаете то преследование учителя, ну, Алексея учителя, я имею в виду режиссера, которого сейчас видим, со стороны православной общественности и депутата Поклонской? Я бы как бы сделал бы, или президент, или премьер-министр, или министр культуры. Я бы сказал, граждане, прекратите обсуждать фильм, показывать, не показывать, снимать, не снимать. У нас полная свобода творчества, и я запрещаю всем обсуждать судьбу режиссера, учителя и показа. Покажем везде, и будет стоять в очереди, потому что вы сами возбудили интерес к этому фильму. Все, на следующий день все прекратилось. Сами пойдете, но не на матч? Обязательно. Это. Вот теперь пойду. Я не хотел. Мне это совершенно не интересует. А теперь обязательно пойду посмотреть, чтобы как бы вот посмотреть, что-то там такого сделали, что это вызывает какие-то... Будете на митингах билеты раздавать бесплатные в кино? На фильм? Да. А завтра дайте нам билеты, мы раздадим. Нет, завтра. Нет, это выйду, сами покупайте. А где взять? А где его? Не знаю, где-нибудь, как примерный показ. Завтра я всех приглашаю в 16 часов, улица 95-го года. Концерт. Алеша, ты придешь? Нет, конечно. Хор мужской будет. У меня планы другие. Планы другие. А поломать твои планы. Мужской хор. А что, женский тебе нужен обязательно? Женский. Ну, голоса не те. Кстати, не бьет. Дурново. У Дурново. Дурново, пожалуйста. А то я вас забиваю. Владимир Вольфович. Поэтому я редко приглашаю, потому что я вам ломаю все сценарии. Да, ну что чаще вы первый... Второй раз за три года. А никто еще второй раз не вы был. Первый, вы да. Первый, второй. Первый человек, который второй раз приходит в программу «Майтин». Хорошо. Автор идеи. Вообще-то, не забудем. Владимир Вольфович, вы критиковали на днях, если я ничего не путаю, министра иностранных дел за недостаточную жесткость. Да. В чем... Ну, я примерно понял мотивы, но смотрите, министр иностранных дел же, он зависит от президента. Он не может быть жестким, если президент говорит быть помягче. Может быть, эту критику президенту адресовать? Нет. Значит, я, во-первых, сказал, что это очень хороший министр, но наступили другие времена. Но почему мы не можем другого министра сейчас иметь? В Америке 6 министров сменилось. Помните, Кондолиза Райс, Джон Керри, сейчас этот Рекс Тиллерсон, еще кто-то там был. Сколько их было? У нас Лавров, особо не было. Козырев, Примаков, Иванов, Лавров. Все, 30 лет, 4 министра. Ну что это такое? Так же нельзя. То есть у нас, возьмите, мне не нравится ситуация с Украиной. Можно было не допускать всего этого. Это дипломаты виноваты. 26 лет кто там были дипломаты? Мы даже их не знаем. Я только знаю Черномырдина, после него... Зурабов. Это же, возьмите недвижимость наша дипломатическая и вообще обмены. Как бы я сделал с Америкой? Вот как только наших выселили 35, я бы... Рекс Тиллерсон, давай-ка мы добавим у вас. У вас 1200, у нас 455 только. Давайте мы тоже будем 1200. Примите наших 700. То есть не отсылать американских 755, чтобы у них было столько же, сколько у нас там. А увеличить у нас там до американского. И задачу не отнимать, а подарить новую. Еще да, забирайте. И еще давайте вам дадим. И мы еще купим. Или по консульствам. Давайте открывайте консульство в Красноярске, в Новосибирске, в Ростове, в Самаре. А мы откроем еще в нескольких штатах. И то вот есть, скажут, по-другому. Зеленский продал Россию. Ничего, нет. Надо уметь разговаривать с людьми. Надо убеждать их. Вот я сколько с Алешей работаю. Но я вижу, что начинает меняться. А первый раз это было страшно. В лучшую, да. Но чего-то боится он. Может быть, жена здесь как-то проверить надо. Наверное, его забивает она. Подкаблучник. Обижает его много. Нарышкин вообще известный подкаблучник, мы знаем. То есть, понимаете, дипломат – это умение договариваться, умение убедить. Помните нашего посла избили? Доха, столица Катара. Что мы сделали? Ничего. Ну, что это такое вообще? То есть, у меня претензии к МИДу. Не только Лавров, за все эти 30 лет. Пауза, извините. Пожалуйста. Пауза, сколько сделаем? Там голосуют? Программа все, всему свое время. Владимир Жириновский сегодня в «Эй-Тим». Новости, рекламы, потом продолжим. Программа «Эй-Тим». Спокойно, постоянно месяц. Программа «Эй-Тим» в эфире Москвы. В перерыве, кто нас не слышал, просматривал топ-5 лучших драк Жириновского. Найденный Алексей с комментариями, да, непосредственно участник. Да, было профессионально. В Ютубе можете посмотреть на канале «Эхо Москвы» этот момент. Мы продолжаем. Пожалуйста. Что? Ну, осень. Владимир Вольфович, да. Вот у меня такое впечатление, ну, опровергните, если не так. Вы отцы ведете, да? Нет. Голод. Я читаю заставку. Он сегодня отец. Ну вот, это надо передачу развивать. У нас очень мало на эту тему. Отцы? Отцы, да. Вот в Ивантеевке это нет отца. Вы тогда тоже, что ли, хотите в эту программу? Нет, я хочу, чтобы эту тему обсуждали. Это тема ЛДПР. Мы хотим поднять роль мужчин в российском обществе. Вот у меня сложилось впечатление, что если брать, так сказать, вот этот президентский цикл, да, вот как только в самом начале вы такой благостный, мягкий, спокойный, а потом, значит, чем ближе уже к самим выборам, вы становитесь более в риторике агрессивным. У вас как будто у самого бешенства начинается. Ну, здесь, понимаете, в чем. Вот, нет, просто понимаете, я еще не закончил. Да. Вот поскольку вы довольно успешно проходите выборы за все время, которые они проводятся, значит, получается, вы знаете какой-то секрет, как понравится избирателям. Неужели вы считаете, что российский народ такой вот агрессивный, хочет услышать про сапоги в Индийском океане, там, про Тбилиси и прочее, прочее? То есть, вот это вы как-то вот намеренно делаете? Нет. Вы считаете, что это вот нравится публике? Ни в коем случае. Вот все, кто проигрывает выборы и сошел с политической арены, они пользовались консультациями, имиджмейкеры, какие-то там пиар-агентства. Им выдумывали, придумывали. Все, что я делаю, 30 лет, вот, через 2 года будет 30 лет, все само, произвольно. Индийский океан, я имел в виду, что в том направлении мы сможем добиться успеха. Ни в КНДР, ни на Украине, а вот там. Турция, нет, Иран... Напомнили, Афганистан. Значит, правильно было сказано. Правильно, значит, конечно. Вот, не, да. Ну, получается, что вот это же востребовано, вот такое. Да, да, да. Так да. Выходит, что наш народ вот такой хочет мыть сапоги в Индийском океане, хочешь вагонами на север, чтобы кого-то отправляли. Ну, это же происходит. Вот это все расстрелять, что вы говорите. Ну, это все происходит. Сколько человек мы уже посадили, отправили в тюрьмы, они умерли, уехали за границу. Все, что я написал, последний вагон на север, случилось. Улюкаев, последний его пассажир, вот я будем переиздавать книгу, добавим его, Улюкаев. Белых и так далее. А Индийский океан, мы стоим уже там. Сирия, Ирак, мы будем помогать. А? По ним еще не вынесено решение судебное. Коррупция не играет роли. Ну, нет, министр другой берет. Не этот губернатор, другой. Это все равно все имеется в виду. А ярлыки-то вы конкретным людям. Схема. Вот, схема. Поэтому здесь я не придумываю. Это не фантазии. Это не мои какие-то размышления. Давайте вот так. Это я делаю то, что реально. Нет, это понятно, но просто, так сказать, картину вашего избирателя, вашими недругами рисуемой, это такой вот человек, который там с бутылкой пива, в майке такой алкоголички, такой простой нет. человек. Нет. Вот, нет. Или нет? Вы как нет. видите своего избирателя? Сегодня это самые, так сказать, разные слои, и мужчины, и женщины. Сейчас же женщины преобладают. Вот те ельцинские, которые за него голосовали, Байзаковского и старшего возраста, они все переключились на меня. Вот сейчас. Они все за меня. Вот. Ну и сохранился мой ядерный электорат. Мужчины 35-55. Это вот электорат сегодня Трампа. Белые, у нас это русские, средний класс, которые успеха не добьются. Впереди их давят олигархи, чиновники. Уголовка. Почему я за Трампа-то как бы поддержал его? Что у нас с ним одинаковый электорат. У нас с ним желание поломать всю существующую систему. Все от нее устали. У него нет опыта, у меня есть опыт. Но у него есть деньги, у меня нет денег. Вот эта разница между нами. Он вложил 500 миллионов долларов. А я вложу, если получится, 50 миллионов рублей. Ну, разница есть, 500 миллионов долларов и 50 миллионов. А вам на шампуська жалко, который вы за него пили? Ну, я пил за то, что я прав. Ни в коем случае. Я поднял фужер, мы не пьем в ЛДПР. Чисто символично, вообще не пьем. И алкоголь, и на Новый год. Алексей, никакой эротики. Тихо, спокойно, люди работают. Только работают, и все. Поэтому здесь мы же правильно угадали. Вы понимаете? Это же не выпили за свою удачу, как прогнозиста. Да, что действительно, все за Хиллари. Все, и у нас все. Все журналисты, политологи, весь мир. Я говорю, нет, будет он. Потому что я в России понимаю, люди устали, когда навязывают сверху кого-то. И Америка устала. И действительно побеждает он. Так выходит-то, что как раз Хиллари такая своеобразная получилась нам. Кто? Всем. Ну как, ну политика Трампа сейчас, она как раз... Нет. Ему мешают. Ну, правильно, то, да. Что он действительно хотел бы все поломать там и с нами улучшить, подтверждает тот факт, что 8 месяцев ему мешают. Он ничего не может делать. Потому что система власти в США такая, что президент, ему подчиняются все министры, там, различные службы, но парламент сильнее его. Он может остановить любой его указ, издать любой закон, который президент обязан выполнять. В этом плане они сделали противовес, что там невозможна диктатура. А у нас этого нету. Скажите, пожалуйста, да. Вы знакомы с Игорем Сечиным? А как знакомы? Он же был вице-премьером, по-моему. Где-то вот такие проходят мероприятия, приемы. Там я вижу его. Не получали никогда от него корзинок с колбасой? Не, не. А что, как, где и за что? Ну, и корзина из колбасы. Не, никогда. Никто никогда мне ничего не давал. Мы же не за что, понимаете, Алеша? Если бы могли дать... Самоуничижительность. Нет, просто если бы могли бы голосованием способствовать принятию закона, у нас такого количества голосов нет. А тогда определите просто как специалист. Да. Игорь Сечин, насколько влиятельный человек в России? Ну, у нас это вот, понимаете, система такая, что... влияют не лидеры партии, а отдельные личности. Как на царя влияли. Угу. Тоже это были отдельные личности. Распутин, например. А? Распутин. Вот этого нет пока у нас, Распутин. Это вот как бы... А Сечин это не Распутин? Нет. Да. Так все-таки. Что? Насколько он влиятельный? Ну, трудно мне определить в процентах. Сейчас уже, я думаю, на президента никто не влияет. Сейчас у него такой богатый опыт, что он всех отодвинул, и практически никто не сможет на него влиять. Это кризис президентской власти? Нет, это доведение модели до блеска. Вот сейчас у него самый сильный тюнинг, да, это автомобиль доводят. Вот сейчас никто на него влиять не может. Никто. Потихонечку их куда-то в сторону развел. Это же плохо, если он с ума сойдет, и никто не повлияет. Вот я поэтому говорю, что монархию нельзя. А кого он слушает? Кого он слушает? Он всех слушает, но он редко как бы сразу это воспринимает как руководство к действию. Видимо, он все-таки хочет как-то переработать, других послушать в этом плане. Ну, понимаете, у меня не было с ним таких теплых бесед. У нас с вами больше. А с ним это сухо доложил там позицию. А с ним, наверное, полезнее, выгоднее. Ну, как выгоднее? А чем? В чем выгода-то? В чем выгода? Вот, влиятельный так, человек. Он влиятельный, но мы-то не из его команды. Мы не из его... Ему Зюганов ближе. Серьезно? Да. Почему? Он коммунист. Он коммунист. Его отец был... Нет, я имею в виду Путин. Нет, мы даже все коммунистами были. Куда издеваться? Страна такая. Не все. Я не был. Алеша не был на Рыскин. Алеша, а? Сечина боитесь? Я никого не боюсь, потому что я никому не должен, и мне никто не должен. Я ни в каких интригах не участвую. Никаких. Сейчас какая-то политру, газетенка, агентство. Вот там Жириновский боится, что там другой станет руководителем фракции. Откуда взяли чушь такую? Там хочет написать. Фамилию называют. Нилов. Я когда-то сказал, кто там может быть преемником. Это у нас и Дегтярев есть. Есть у нас там и, значит, еще там спиток человек. А кто скорее они после вас? Плохой кандидат, что ли? Нет, ну просто когда-то запомнили они и решили, что сейчас Нилова и Диденко уберут с председателей комитетов, потому что они кандидаты на пост руководителя фракции. А вы бы кого после себя ставили? Ну, в качестве руководителя. Кого бы сделали преемником? Пять человек я наметил. это, значит, Дегтярев, Диденко, Нилов, Чернышов. Вот четыре. Вот четыре. А как у Власов? А? 21 год. Вот у нас. Власов тоже лет через 20 вполне почему сможет. Почему через 20? Ну, а опыта пускай наберется. А через 10 лет хотя бы. Не хватает? Он прям такой, что ли, не опытный? Через 10 лет, пожалуйста. Будет ему 31 уже. 32 будет. Через 10 лет. Но сейчас не хватает опыта, конечно. Через... Обязательно нужно. Вы зря ставите вопрос о преемнике. Нет желающих. Я могу назвать 100 фамилий, а но они не хотят. Это очень тяжело. Это грустно. Это очень тяжело. Потому что ведь во главе КПРФ можно встать, потому что в школах изучали основы научного коммунизма. Во главе правящей партии вся администрация президента вам будет помогать. Может быть, просто каждый член ЛДПР втайне хочет стать руководителем партии «Единая Россия»? Но нет, у нас этого нет. У нас ребята спокойные, у них нет таких карьеристских соображений, чтобы перебежать в «Единую Россию» или чего-то добиться. Нормальный, спокойный, такой вот средний класс. И поэтому здесь нет проблем. Выходит, что у вас размытая, неясная идеология. Если вы говорите, что с коммунистами понятно, там все изучали, да. Тут партия власти, все тоже понятно. А у вас, стало быть, выражать как бы вашу идеологию может только один человек, это человек вы. Нет. Остальные не могут. Нет, пожалуйста. А тогда почему? Да, но если что... у вас ясная и простая идеология, как, кстати, у большевиков было. Земля, крестьянам, да. Фабрики, да. Рабочим, да. Мир, народам, образование всем. И это все приняли. А у вас в этом плане что? Вы говорили, что у нас идеологии нет у страны, а вот вы что предлагаете в этом смысле? У нас простая идеология. Какая? Простая идеология, значит, чтобы не мешали работать, чтобы поднимать деревню, чтобы... Ну, у нас пункты программы, вот тут, 36. Так это же послушать Владимира Владимировича на любой линии, он вам то же самое скажет. Так все так скажут. Деревню не мешать. Да, бизнес, малый бизнес. Малый бизнес. Ну, вот у нас полное резкое отличие от всех, это внешняя политика. Государственное устройство. Мы, например, за укрупнение. 40 губерний. Никто не выдвигает этого, только мы. За вот один срок для главы государства, за изменение названия его должности. За экономические реформы. Не гайдаровские, не кудринские, не сегодня там что-то говорят. А внизу дайте возможность работать. Не мешайте работать. Снимите все ограничения. Уберите налоги с малого бизнеса. Но не делает. Разница большая есть. Он не делает, потому что он представляет определенные группы. У меня этой тяжести нету. Понимаете? Он должен между ними лавировать. Там есть Владимир Вольфович, вот вы за долгие годы работы в Думе видели многих премьер-министров. Да. Кто был лучшим, на ваш взгляд? Ну, конечно, ну, ты Черномырдин, да. Ну, что он тоже? Это все. Примаков был. Вот я Примакова поймал на чем? Коммунисты требовали смены курса. При его утверждении в парламенте я специально задаю вопрос. Евгений Максимович, будете курс менять? Он говорит, нет. И они голосуют за него. Вот я на этом поймал коммунистов. Слушайте, вы, или вы за смену курса, или не надо обманывать всю страну. Ваш кандидат в премьер-министр не будет менять курс. Сегодня то же самое. Они требуют смены курса, но если кого-то назначат, кого они бы хотели, и я его спрошу на заседании палаты, вы будете менять курс? Не буду. Они будут голосовать за него. Вот такая вот ложь меня не устраивает. Потому что все премьер-министры, я особенно их как-то симпатий не испытывал к ним, никому. Я вообще никому симпатии не испытывал. Ну вот в 99-м, в августе, вы поддержали Путина, когда его выдвигали в премьер-министра. Да. Не жалеете ли вы сейчас об этом? Нет. Объясняю почему. Значит, он в 98-м году была какая-то ситуация по Аджалан. Абдуллаху Джалан, лидер турецких курдов. Курду, да. Его привезли в Москву. И я немножко им занимался, а Примаков потребовал его убрать. И меня вызывают в ФСБ. Я думаю, что такое? С какой стати? И стоит Владимир Владимирович. Так как-то сразу нормальные отношения. Не было испуга. Я к Патрушеву приходил до этого, там, не знаю, Ковалев, там этот был Степашин. Какие-то были напряженные отношения. 98-й. Так тогда вас они скорее должны были бояться больше, мне кажется. Но я вам говорю пример, что первый контакт был какой-то такой положительный. Мы поговорили, он спросил, кроме этого Джалана, этого меньше всего интересовало, по ситуации в стране, в партии, как-то такое вот нормальное отношение. Потом нас пытались не допустить к выборам. ЛДПР отстранили. Я ему звоню. Руководитель аппарата был, у него руководитель аппарата был вице-премьер сегодня, как его. Ну, Казак. Казак. Вот тоже вот эти влияния. Казак тоже часть влияния Путина. Сечин часть влияния Путина. Там, не знаю, может быть, Иванов, там Патрушев. Там очень много. Чемизов. Кто из них, я не знаю, сильнее, потому что я с ними не общаюсь. Я общался на последнем этапе с командой Ельцина. Не он, а как его, Коржаков. Они устраивали обеды на Ленинских горах. Сейчас читаю мемуары Молотова. То же самое делалось, представляете? Uh-huh. То же самое Сталин звал их всех, кушали долго и решали политические вопросы. Эта традиция уже давно идет. Но это уже там они раскручивали этого. Сосковца. Помню, играют в бильярд. Бородин говорит, вот наш президент, какого года он назвал? 2000 года. Сосковец. Они хотели его сделать президентом или премьер-министром. Не, по-моему, президентом уже хотели его. То есть я вот с Путиным просто такой был контакт нормальный, спокойный. Вот. И вот он, как бы я пришел к нему, пожаловался, что ни за что партию отстраняют. Он дал команду, там разобрались с Центризбирком, и мы пошли на выборы. То есть все были положительные моменты. Не было отрицательных. То есть он не мешал никогда нам. Ельцин мешал, а он не мешал. В этом плане как-то вот спокойно все было. Давайте, Алеша, что вы там перемигиваете? Вы не так давно возмущались работой главы Росгидромета. Сегодня пришла информация, что его отправили в отставку. Вот. Вот видите, влияние ЛДПР. Вы же шутили ведь, наверное. Вы же не хотели, чтобы человек лишился должности из-за капризов погоды. Алеша, я никогда не шучу. Из-за капризов Жириновского. Если бы я шутил, я был бы счастливый человек. То есть вы довольны? Я всем девушкам говорил правду. Что они мне противны, я не желаю с ними ничего иметь общего. И у меня было очень мало возможности выбрать будущую жену. Приятелей у меня нету. Я хочу, чтобы Алеша был приятелем. Он отворачивается. Какой? Какой есть? Я показываю прямо на тебя. Нет, вот слушатели, Соломина, Алеша. Слушатели не видят. Ну, к примеру, я говорю. Я слишком откровенный. Поэтому здесь, как бы, я честно говорил. Но ошибки в погоде сколько можно? 29 мая погибли 13 москвичей. За что? Вы что там сидите? Вы можете в окно посмотреть, что надвигается черный. Мы с детства знали, что пойдет дождь. Мы с детства видели, черные тучи идут. Мы видели дуновение ветра. А главу МЧС вы не хотите в отставку потребовать? Ну, главу МЧС, может быть, тоже придет время. Но видите, я же разговор с Жириновским всех в отставку. Лавров в отставку. Это же они не смогли разослать сообщение всем москвичам. Ну, в первую очередь, информацию они должны были получить. А у них была информация. Ну, значит, тоже виноваты. Пусть разбираются. Пучкова в отставку, скажите. А? Пучкова в отставку. Алеша, зачем ты меня ставите в тяжелейшее положение? Сейчас всех Жириновских в отставку, а все группировки, от которых они пришли в правительство... Ну, а зачем вот эти полумеры какие-то? Давайте. А что вы такой радикал, Алеша? Ну, а как? Алеша, а может, ласково? Знаете что? Постепенно, по чуть-чуть. По чуть-чуть. Прошу. Скажите, анекдот какой-нибудь. Вот анекдот. Я помню, вы на одном из ток-шоу, кстати, сказали, что вы смотритесь в эфире «Эхо» лучше, чем на федеральных телеканалах. Анекдот рассказали, засмеялись. Так, весь зал вас поддержал. Ну, анекдот какой-нибудь. Свежий, хороший. Свежий. Что-то сейчас вот не держится у меня в голове. Не смотрите, время еще есть? У меня вопрос тогда другой. Да. Давайте другой. Правильно, подумайте. Это Пахомов, я накажу его. Он должен был написать мне 5-6... Вы еще не наказали его? 5-6 хороших анекдотов. Это вот его в отставку отправлю, что нету анекдота свежего. Пора. Полно же этих анекдотов. Ну. Серебренников. Да, Кирилл. Да. Вот в чем ошибка Кирилла? Ни разу не позвал нас. Мы понятия не имеем. Я слышу, когда был Гоголевский театр при советской власти, самый отсталый был. То слышу последние годы. Гоголь-центр, какой-то там Кирилл Серебренников, какой-то там что-то модернизм, какой-то то-то. Ну, ни разу. Ну, позови ты. Билет купите и сходите. Ну, мне некогда. Вот, Алеша, сейчас мы здесь с тобой. Сейчас идти шаурма. Потом мы едем за город. Опять ну, когда? Когда все это делать? Ну, понимаешь, я занят. Завтра у меня митинг. Улица 95-го года. Когда? Кроме шуток, Владимир Вольфович. Уважаемые деятели культуры, причем из разных лагерей, за Серебренникова заступаются. Голос политика в защиту режиссера. Вообще в защиту, будет? Может, наоборот. Что ты направляешь-то? Я могу одно сказать, что если действительно Кирилл, это тяжело, домашний арест, я бы все-таки избрал бы меру пресечения, подписку о невыезде. Ну, напишите вот это вот для суда. Хорошо. Хорошо. Учиться ходатайство. Напишем. Пахомов, ты слышишь меня? Напишем. Вот. Вон там сидит за окном. Значит, ходатайство, значит, мы напишем, чтобы повторно рассмотреть значит, жалобу на меру пресечения, чтобы Кириллу Серебренникову изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде. Напишите. Обещаю, да, завтра же напишу. И завтра она уйдет. И я понимаю, какие вы все мягкие деятели культуры. Не надо вас трогать. Ну, ставьте любые спектакли. Пишите любые книги. Ведь иногда говорят, мол, это может как-то развращающе действовать. Но доходят только те, кто хотят посмотреть-то, услышать это. Это не массовое такое, чтобы завтра дети побросали там школу и что-то такое повторяли бы из этих фильмов спектакли. Это для рафинированной публики. Пусть это будет. А сотни миллионов государственных денег, как вы считаете, правильно выделялись на это? Вот здесь надо ставить вопрос. На первое место давайте дадим деньги на вот патриотические какие-то фильмы, познавательные, исторические. Но интеллигенцию нельзя забывать ее, на все что-то ей дать. Но если миллиард у него был, может быть, перебор действительно, то есть он потерял бдительность. Давать понемножку, Алеша, ты согласен с тем, что постепенно и понемножку, любые действия. И слишком много он получил, видимо. И воровали, может быть, из-за его окружения. А он боится их сдать. Я не знаю, буду ждать решения. Сдать, так сказать. Поэтому... Михалков не слишком много получает всяких вот... Ну, в свое время я потребовал, чтобы был бы другой руководитель Союза кинематографистов. Я один требовал. Все молчали. Вы помните, да, Хуциев, что ли, хотел? Марлен. Марлен. Я выступил в защиту Марлена. Я требовал. Ну, что толку, видите? Нас не слушают, к сожалению. Поэтому здесь бы надо быть помягче с интеллигенцией. А вы с Михалковым, да? Нет. Нормальные отношения. Ну, смотрите, театр Вахтанга, у меня же пригласил этот Лановой спектакль. Ева, послание к Еве. Вот там этот Евгений Владимирович, он играл еще этого, как его, ну, угадывает все. Вольф Мессинг. Фильм-то его, многосериал. Князев. Князев, Евгений. Вот он меня позвал, я посмотрел. Мне скучно было сидеть, это не мой стиль, не мой спектакль. Но меня позвали, я посмотрел. Без перерыва полтора часа просидел. Герой вы. Ну, Кирилл, ну позови меня. Кстати, я люблю вот такой вот типа его спектакль. Вот все, пожалуйста. Значит, напишите вот это прошение. Ну, кто сейчас меня слышит с этого театра, позовите, мы посмотрим, что за театр. Вот помните, был как его, балет. Нуриев. Да, Нуриев. Я направил письмо директору театра. Ну, позовите Урин. Нас, депутатов, Урин, на прогон спектакля. Чего вы нас не позовете? Мы, может, скажем, что нормальный спектакль. Чего откладывать? О, сейчас же осень пришла, они же отложили на осень. Плохо работает, почта плохо работает, надо главу почты тоже. Знаете, министр культуры. Письмо просто не дошло. Глава почты, министр культуры. МЧС. Вот вы всех сейчас разгоните, а внизу нас арестуют и в воронке всех увезут. Ты в какой камере будешь сидеть, Алеша? В одной с вами. Подальше от вас, наоборот. Дай бог в одной камере с вами. С окном. У меня питание хорошее будет. Ты зря. Питание хорошее. Дайте результат-то мне покажите. Слушайте, давай, все, остановите голосование. А говорите память. Говорите память, плохая анекдот. У меня вспоминайте нет. Пока анекдот. Да. Потому что у нас еще две. Пахомов, принеси мне анекдот. Пахомов, скорее, ты что там еще делаешь, время сидишь, есть. Бездельник. Хоть найди какой, выручай начальник. Минута осталась. Осталось всего. 80% поддерживают предложение Жириновского. Одного президентского срока всего. Всегда. Только один вопрос. Либералам не будем три. Да нет, это вся страна. Давайте по любому каналу. Какая вся страна? Это аудитория. В интернет давайте запустим. Завтра в интернет. Да, пожалуйста. 40 секунд осталось. Почему ЛДПР нет своей команды в Москве? Где? В Москве. Что это такое? Ну как, это самая популярная интеллектуальная игра в Москве. В Москве? Да. Пожалуйста, я дам команду. Пахомов! Мы с завтрашнего дня участвуем в этой игре. А помните, Тетрис, Пахомов, где анекдот-то? Вы ищете все. Вот видите, а зарплату время. Получают? Нет, зарплату. Ну, я согласен, но это часть работы. Да. Учтите, обязательно. Я буду наказывать. Какие вы? Ну, я добрый. Я, понимаете, я добрый. Я не могу наказать даже человека. Я муху не убил в своей жизни, понимаете? Спасибо вам. Никого. Спасибо огромное. Ничего. Владимир Жириновский в эфире к Москве в программе «Идти счастливо». До свидания.